Глава 4. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня, славу их обращу в бесславие». Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом, и тополем, и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши». «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бен-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Ибо как упрямо эти лица, упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Отвратительно пьянство их. Совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.